Кажется. Я строю жизнь из кирпичей, неподходящих друг под друга. Архитектурная услуга, и, кажется, проект ничей. И, кажется, построить то, что предъявлять потом не стыдно, возможно, но конца не видно. Но я дострою, рубь за 100.